Алло, я вас слушаю. Наталья Александровна? Да. Здравствуйте. Налоговое агентство своих коллекций. Меня зовут Анна Леонидовна. Звонок по вопросу просроченной задолженности перед компанией Big Manis. Еще раз не расслышала, какое агентство? Долговое агентство. Это я расслышала. Называется как? Компания Big Manis. Нет, Big Money — это кредитор, а вы кто? МФИ Collection. Ага, хорошо. Ваша фамилия, имя, отчество? Анна Леонидовна. Фамилия? Климова. Угу. Слушаю вас, Анна Леонидовна. Добровольную оплату оплачивать вы будете? Я думаю, мы с кредитором сами разберемся. Я и есть кредитор. На каком основании вы должны, и есть кредитор? Ну, вы находитесь на 77-м дне просрочки, у вас есть личный кабинет, вы видите свою сумму и не оплачиваете. В связи с чем? На каком основании вы и есть кредитор? У меня в связи со статьей 1005 заключен агент... Так вы не есть кредитор, вы есть представитель кредитора, о чем меня пока еще никто не уведомил. Вот как уведомят, тогда и поговорим с вами. А так буду общаться исключительно с кредитором напрямую. Вы должны общаться, во-первых, со мной. Это где такое написано, что я должна с вами общаться? Алло. Анна Леонидовна, вы куда делись? Алло. Чего молчим? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Инспектор компании «Верес», канцлер Мария Александровна, разговор нас записывается. Ольга Михайловна? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности, не кредит. Сумма вашей задолженности составляет 34 500 рублей. Требование вашего кредитора внести оплату в течение 3 дней в полном объеме. В какой сегодня от вас оплата поступает? А где требование-то? Что значит где? В вашем договоре. В моем договоре нет такого требования. Нету? 811 статью, пункт 2 Гражданского кодекса. Открываете, читайте. Там требование написано? Да. Что вы врете? Вам не стыдно, Эверест? А кто врет? Вы сейчас. Да? Где? Угу. Причем тут последствия нарушения статьи, пункт 2, к требованию? Требования, где кредитор говорят? Кредитор имеет право требовать досрочный возврат. Так имеет, я же не оспариваю. Что я говорю, делаем? Требования где? Я вам сейчас озвучила. Да, мало ли, я вам сейчас озвучиваю, что вы мне 200 тысяч должны, и что дальше? Да, я очень рада за вас. Договор открываем и читаем. Аргументы. Если так, вы ну-ка, не умеете тон читать, сменила. Обращаемся к маме. Тон сменила, кукушка. Мы ты ничего не перепутала? Ольга Михайловна, хамить ты будешь кому-то другому, овца. Ты меня поняла, к маме, так курица? Разговариваете. Рот закрыла, свой трубку положила и беги плакать. Ожидайте инфекционную комиссию. Шла вон отсюда, шалашовка. А плакать будете вы, когда будете да хрен тебе, только от смеха я буду плакать над тобой. Только от смеха буду плакать над тобой, курица. По месту прописки, по месту. Ага, рассказывать ты эти сказки кому-нибудь другому будешь, еще раз говорю. Все. Нет, не все, Ольга я только Михайловна. Начала. Я тебе еще раз повторяю, курица, твоим сказкам никто не верит. Твой сраный Эверест посмешище для всего интернета. Алло. Здравствуйте, компания «Баа Финанс», специалист Полякова Лена Александровна, идет в этот разговор. Наталья Александровна, вы? Я. Звоним вам по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Финек», стране «Слон Финанс», сумма долга 52 тысячи, 122 дня, ваш срок просрочки. Кредитор выставляет требования об оплате до 11 февраля. Денежные средства от вас поступают. А где требования? Я вам озвучила. Я вам озвучиваю, что вы мне должны 200 тысяч рублей. Наталья Александровна, вы подписали договор займа, по которому вы обязались возвратить денежные средства в течение 30 дней, именно 18 тысяч, то есть до 28 сентября от вас должны были поступить денежные средства. Письма неоднократно вам по адресу, по почте приходили. Трек-номер хоть одного письма 13 сообщите. Января. Трек-номер хоть одного письма сообщите. Наталья Александровна, я Почта России, скажите. Когда вы отправляете заказное письмо... Я почту не разношу, заказное Наталья. Письмо какое заказное письмо? Обычное. Но вы утверждаете, что письма... Вы утверждаете, что письма приходили. Так можно утверждать только, когда вы отправляете заказное письмо. При обратитесь отправке... к своему кредитору. Зачем? Что вы хотите получить заказное письмо. Зачем мне это надо? Но вы хотите заказное письмо, Наталья Александровна? Уже определитесь, надо вам это или не надо. Нет, это надо кредитору. Вы хотите заказное письмо от кредитора. Да, он же вот выставляет, он выставляет требования. Пусть выставляет. А на словах это не требование, это фигня. Может, Наталья вы это придумали только вы что? Вы подписали договор займа. И что как дальше? Он, кто придумал? Вы я договор думаю, займа подписали? Я думаю, это подписали. Благотворительная акция со стороны компании. Нет? А вы неправильно думали, условия договора нужно было читать, да, Наталья Александровна. Да, они особо ничего не требовали, я так поняла, что они 415-ю статью Гражданского кодекса ко мне применили. Вам так показалось? Ну так, видите, мне до сих пор так кажется, потому что они все еще не выставляют никаких требований. Наталья Александровна, да-да? Вам может в любом случае казаться все что угодно. В данный момент отказ от оплаты зафиксирован. Где же я отказывалась? Подождите, секундочку, дамочка, вы чего это выдумываете? Наталья Александровна, я вам... Это где Наталья я отказывалась? Наталья Александровна, субординацию соблюдаем. Ты знаешь, овца, что такое субординация? Кредиту. Ты знаешь, что такое субординация? Ты это слово вообще почему Наталья употребляешь? Наталья Александровна, тыкать вы мужу своему будете, понятно? Я буду Наталья тыкать тебе, как ты привыкла, что в тебя тыкают все, кому не попадя. Вот и я буду в тебя тыкать. Наталья Александровна. Поняла, мразь? Имеете долги, читайте ага. книжки. А ты продолжай названивать людям учитесь и пытаться трахать мозг. Учитесь воспитанию, Наталья Александровна. Учиться воспитанию нельзя. Учите воспитание можно получить. Язык, это ты язык. Учись учите, разговаривать. Наталья Александровна. Что, подорвало тукан, да? Наталья Эй, Александровна. Чмо. Ты еще там? Или уже плачешь в туалете? Наталья Александровна. И, или ты истерично будешь по телефону, повторять мое имя и доброго, думаешь, что Наталья от этого Александровна, что-то вы изменится. Вернете свои денежные средства. Не тебе либо же, не тебе, кукушка. Ты на мне ни рубля долги, не зарабатываешь. Долг. Всего не доброго. Заработаешь ни рубля. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу услышать Ирину Игоревну? Слышите. Меня зовут Никита Александрович, компания СМС Финанс, отдел взыскания. Звонок по поводу вашей просрочки, он записывается, что с оплатой, когда будет? Не знаю пока. А кто знает? Вы 15 дней от оплаты уклоняетесь. И что? Значит, и что? Ну, то есть, значит, и что? А, то есть вы, видимо, добровольно отказываетесь вопрос решать. Mm-hmm. Хорошо, я фиксирую умышленное уклонение от оплаты. Готовьтесь к негативным финансовым последствиям за своей просто безответственности. Вроде бы женщина 33 года, ответственность уже должна была появиться, а у вас ее нет. Ну, не хотите добровольно, значит, тогда будем готовить ваши документы на принудительное взыскание. Блин, я вот ради этого... Да. Здравствуйте. Ирина Игоревна. Слушаю. Ирина Игоревна, верно? Верно. Компания «Вивус», отдел взыскания. Меня зовут Елена, разговор записывается. 16 дней у вас просрочка по займу. Что с оплатой? Когда она поступит? Поступит ли вообще? Когда-нибудь обязательно поступит. Дату обозначите? Не-а. Что не-а? Что с вами... Почему так разговариваете вообще? Что значит не-а? А вы не знаете значения этого слова? Это не слово. Это не слово, а что это? Это не слово. Дело? Такого слова нет в русском языке, если серьезно? Вы не знали. Серьезно, да. Вполне серьезно. Я с вами не шучу шутки. А я утверждаю, что есть. Ирина Игоревна, откуда у вас смелости-то столько, я понять не могу. А почему бы и не таким быть образом у меня разговаривать? Откуда столько смелости так нагло разговаривать? Я нагло разговариваю? Вы где наглость? А нет? Посмотрели. в вашем тоне и манере разговора. Мне кажется, это сроки вы на оплаты голову разговаривать пытаетесь. Ключевое слово «кажется». Вот вам кажется, а мне не кажется. Я в этом уверена. Ой, альфа-самка. Альфа-самка попалась мне наконец-то. Ничего себе. Обычно мыши серые какие-то извивы созвонят. А тут ничего себе. Вот ничего себе, я позвонила женщине некультурной, которая какой не может вернуть эпатаж? Деньги чужие. Господи, давай вы еще, когда, еще давай. Вы когда слова употребляете, вы хотя бы знаете значение этих слов. Серьезно? А то, извините за выражение, вы не в попад их употребляете не в попад, абсолютно. Да, да, слава, Ирина Игоревна. Зафиксирован. На лбу себе зафиксируй, дурочка. Что смешного, когда вы не можете деньги вернуть. Мне так вас жаль. Ну, конечно, так жаль. Так жаль, конечно, жаль. Же. Бедная мать женщина, вас так жаль. Смотри, вас так жаль. Берете, случился на берете 15 тысяч, не можете да, их вернуть. Да, да, да, смешно. Да. Зафиксировано уклонение от оплаты. Удачи. Смешно от жалости к вам. Смешно удачи. От жалости. Вот именно, защитная реакция отличная. Неестественный смех, Ирина Игоревна. Отличная, от жалости, это какая-то естественная реакция. Ирина да. Игоревна, да, это понятная защитная реакция. Удачи. Ты очень вот, смешной. Слушай, ты пытаешься вот давить своим заученным текстом, но как бы не выйдет. Банальщину, хватит говорить удачи. Вообще неинтересно. Вы абсолютно неинтересно банальщину говорите. Банальщину. На букву «Н». Да-да. Алло. Ой, Кредит Плюс, мой дорогой. Скажите, пожалуйста, а вам меня слышно? Что за тупого робота придумали, хорошо а? Слышно, да? Лучше звонки просто хорошо. Оставили. А, подождите, пожалуйста, на линию, секундочку, сейчас. Я... Ирина, здравствуй, все? Кто это? Компания Кредит Плюс по поводу вашего заема. Кто это? Компания Кредит Плюс по поводу вашего прям заема. Прям вся компания? Прям все дружно прижались к одной трубочке? Да. Кто именно? Верно. Фамилия, имя, отчество? Верно. Фамилия, имя, отчество? Вы угадали. Ирина Игоревна, расскажите, фамилия, пожалуйста. Имя, отчество. Вы отказываетесь погашать ваш заем. Кто ты, Герда? По какой причине вы отказываетесь погашать ваш заем? Кто ты? Человек города в тумане. Вы отказываетесь погашать ваш заем? Расскажу тебе сразу же после того, когда ты назовешь мне свою фамилию, имя, отчество. Нет. Согласно 230-го федерального закона. Нарушаем, да? Назовите, фиксирую, я фиксирую нарушение 230-го федерального закона. Пункт, статья 7, статья 7, пункт 3. Пункт. Вы уверены в своей правоте? На 100%. Открывай, читай. Открывай, читай. По какой причине Кредит Плюс в этой юмористы? Фамилия, имя, отчество, скажи свою. Кто ты? Нет. Ну, значит, на нет и суда нет. Вы забыли слова? Да, я заучила и забыла. Прикинь? Нет, не прикину. Смелее отвечайте. Смелее отвечайте, действительно. Фамилия, имя, отчество. Кто ты? Нет, Ирина Игоревна. Значит, прощайте. Запишите, 42. А, это ты, оператор 42. Ой, слушай, ты такой смешной. Да, я очень скучала по тебе. Ты прям... Да-да. Ну что вы там, денежные средства нашли для оплаты? Эверест, вы что там, страх потеряли? Ты что, говно? Борзая? Так я тебе борзоту-то сейчас отобью быстренько. Ты кто такая? Денежные средства. Ты кто такая, говно? Человек. Не, это говно пока. Фамилия имя человек. У вас день есть. Да день пошла есть ты в жопу. День есть хорошо, обязательно. День у вас есть. Алло. Алло. Алло, да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звоню вам из компании Кредит Плюс касаемо вашей задолженности. 6-й день просрочки у вас уже. Собираетесь оплачивать или мне фиксировать отказ? Вы кто? Фамилия, имя, отчество, должность. Отдел по контролю платежей, компания «Кредит Плюс». Представляться я вам не буду. Мы уже проходили с вами это. Ну, но... если проходили, то давайте по старой доброй традиции вешайте трубочку. Ну, вот правда. Ирина Игоревна нас зовут, мы это уже проходили. Ирин, вот если вы цепляетесь к тому, что мы не представляетесь... Мы не представляемся. Да, то, ну вот когда зачем? Уже вы взяли деньги, вы должны их вернуть. Вы должны их вернуть. А что вам даст, что я вам представлюсь? Я говорю, не представитесь, а представитесь. Знаете такое слово? Нет, я плохо знаю русский язык. А, да? Вы не русский человек? Я в Африке живу. А вы знаете, да, что запрещено из других стран звонить? Ирин, ну это же сарказм. Ирина Игоревна. Вы знаете такое, Ирин, это юмор. А, да, юмор. Он вот бывает, это такой когда... у тебя юмор. Сложно тебе, наверное, вас, по жизни. Да. Да, да, по жизни, да. А почему на ты? Я же к вам... Ну ты же не проявляешь ко мне уважение, называя меня по имени отчеству. Почему я должна проявлять к тебе уважение? Ты кто? Ну, безымянный мальчик. С вами, вы... Мальчик с пальчик. Ой, Ирин, ну вот так вы некрасиво разговариваете. У вас, наверное, очень плохо все в личной жизни, поэтому вы такая злая, да? Нет, я не злая, я абсолютно добрейший человек. Просто меня учили так с мразями только так разговаривать. А почему? Почему? Вот, почему? Откуда ну, вот такой так, вывод? Да. Такое воспитание. Так вот мама плохо, меня в общем, воспитала. Вас, плохо воспитала мама, да? Да, плохо воспитала. Ага. Нехорошо. Тяжело вам будет по жизни.